что с тобой не то, чтобы твой, не то, чтобы твой. Больше не жаль, к черту печаль, к черту. Поймали еще одного, я покажу им.